Глава 28. Я стояла с завязанными за спиной руками на том самом месте, где Дарай Хианкош оставил послание. Чуть позади расположился Грай. Его лицо скрывалось за темным стеклом шлема, но я точно знала, он не сводит с меня глаз. Как и с родственника, который прилетел на десантном боте. Первыми по пандусу Аппарели выбежали затянутые в броню воины. Они окружили нас с Граем и цепочкой выстроились вдоль условной дорожки до бота. Еще десяток солдат рассредоточился по округе, выискивая возможную засаду. О количестве выживших с Патори Ирсаем было известно от предательницы, как и об Ортвике, выступившем на моей стороне. Что сказать, архсианцы на самом деле притаились поблизости и держали лагерь под прицелом. Вот только обнаружить их под силу только самим Эноем, а таких на планете давно уже не осталось. Разве что Псион мог бы почувствовать пристальный взгляд, но на этот случай парней предусмотрительно проинструктировали. «Грай!» Темный шлем Ирсая посветлел, являя надменную мину хозяина. От цепких глаз не укрылось ни одной мелочи, эмоции прятались за стеной холодного безразличия. Чуть дольше обычного взгляд задержался на мне. Чтобы не разочаровывать, оделась я в простенький комбинезон. Наверняка шпионка рассказала, что я обходилась без скафа. «Вижу, ты, наконец, вспомнил об обязанностях». «Служу роду и императору». Так же бесстрастно ответил мой мужчина. «Где артефакт?» Когда уходил, оставался в лагере, под охраной. Отвечать мы условились только правду. Как псион, Дарай легко распознавал ложь. Но ведь правда тоже бывает разной. Достаточно сформулировать ответ таким образом, чтобы оппонент не почувствовал подвоха. «Где наследник, Сангин Леш?» «Перестал существовать», — криво усмехнувшись, ответила Ирсаю сама. «Не убит ведь? Физически он в полном порядке, но как личности его больше нет». «Тело?» Что интересно, вопросы Дарай задавал исключительно Граю, а смотрел при этом на меня, причем как на пустое место. Ну-ну. Его поглотили местные обитатели. Снова вмешалась, мою ложь не так легко раскрыть. «Грай?» «Она. Грубый тычок мне в спину. Мы договорились, и Граюшка просто играл роль. Нам надо было, чтобы Дарай поверил и доставил на корабль. Напала неожиданно, усыпела всех и продержала так почти неделю. Когда очнулся, смог освободиться, избавился от балласта и захватил ее в плен. Нашел кристалл с ультиматумом и воспользовался моментом. Криокамеры с Виссаем на тот момент уже не было. Допрос с пристрастием ничего не показал. Ремин, псион, умеет блокировать боль». Следы такого экспресс-допроса Маргоша имитировала в медкапсуле, так что багровый кровоподтек на скуле, наливающийся синевой фингал, окровавленные пальцы без ногтевых пластин наглядно доказывали, что Ирсай не церемонился. Ну а ненависть во взгляде имитировать не пришлось. Эта лощеная тварь стояла за нападениями на Патори и смертью друзей и знакомых. Судя по всему, воспитывались наследники Хианкоши по одному сценарию. Из них вытравливались жалость, сострадание, любовь и любые эмоции, которые повредили бы делу. Родственные связи ничего не значили. Подрастающий Ирсай обязан служить роду, убивать, плести интриги, шпионить, лгать и изворачиваться. Например, Флай Хианкош подставил отца, чтобы занять его место при императоре, и лично пытал, чтобы выбить признание. Женщинам в семье отводилась роль разменной монеты, которую можно выгодно продать замуж, или племенной кобылы, чтобы исправно рожать одаренных сыновей. Впрочем, бывали и исключения, но там уже личная склонность к насилию и издевательствам над себе подобными. Та еще семейка, если разобраться, но подробности знали лишь посвященные. Мне повезло, что Грай не закостенел и нашел в себе силы сопротивляться. Прежде чем улететь, Дарай отправил группу на то место, где Грай якобы пришел в себя. Маргоша специально вырыла землянку и замаскировала ее в лучших традициях ирсейских диверсантов. Пройдешь и в шаге от такого тайника, и ничего не заметишь. Там же лежали еще не успевшие остыть тела. Вот с ними пришлось повозиться. Дроиды под руководством Маргоши отловили 4 наемников из тех, что прибыли с захватчиками, переодели их в пятнистые скафы, вырубили нейросети. Как мы и предполагали, никто из рсаев не позарился на экипировку мертвых бойцов, разве что оружие подобрали. Им хватило сканера для снятия биометрических показаний с уникальных кодов нейросетей, чтобы подтвердить личности убитых. Надо ли говорить, что живой здоровый Торм с 4 ребят временно превратились в рсайских наемников? Для Маргоши и раньше не было проблемы подделать идентификационные чипы, а уж с доступом к технологиям иноев это вообще расплюнуть. Универсальные комбезы древних имитировали любой скаф, будь он ирсайского или линарийского производства. Так что в десантный бот грузились не только мы с Граем и его родственничком, но и Торм с парнями. Полет занял около часа. Затем транспортировка по бесконечным коридорам космической громадины. 10 километров. На таком корабле легко затеряться, если знать, где прятаться. Меня заковали в иллидиевые кандалы. Считалось, этот редкий металл блокирует магические способности. Пришлось охать и корчиться от боли, пока двое громил волокли в тюремный блок. Гады специально прошли через пыточную, чтобы осознала, что меня ожидает. Так бы и повыдергала ушастым ноги из того места, откуда они растут. Да, надо потерпеть, чтобы не выдать себя раньше времени. Сейчас где-то там Грай должен вскрыть технический люк и запустить туда маленького дроида. На всякий случай Торму поставлена схожая задача. Благо Марго без труда страховала каждого из членов команды, следила через нейросети за обстановкой и в любой момент могла направить в нужную сторону. Грай тем временем подвергся пристрастному допросу любящего дядюшки. Стоит отдать должное, мой Ирсай держался на уровне и выкладывал Дараю полезную информацию. Скрутить родственничка Грай мог в любой момент, вот только нападение на командира не означало захват корабля. Существовали заместители, первые помощники, старшие пилоты, офицеры СБ, которые запросто заблокировали бы доступ в рубку или изолировали отсеки с бунтовщиками. И даже взятие рубки не гарантировало полного контроля над крушителем. Двойное, а то и тройное дублирование систем управления, приказы, протоколы, секретные коды доступа, меняющиеся каждый час — паранойя прослеживалась во всем. Маргоша попискивала от удовольствия, запуская вирусы и хитрые программы, на борьбу с которыми управляющий Искин Санхоя бросал новые и новые мощности. Но разве же искусственный разум — соперник моему любознательному симбионту? Древний и тот раскололся, правда, сумел подгадить напоследок. А тут Маргоша намеревалась собрать всю информацию, что имелось на серверах. Операции, в которых участвовал дредноут, характеристики экипажа, координаты секретных ирсайских баз, ремонтных мастерских, опознавательные коды и многое другое выкачивалось из памяти Искина и сохранялось на переносном блоке памяти. Мы много чего умудрились протащить на корабль, например, усыпляющий газ, благодаря которому крепким сном спали наемники, с которыми Том Уортвик с командой проник на борт. Воздушные фильтры скафов для дыхания на планете им не требовались. На боте и корабле поддерживалась привычная атмосфера, а стоило парням попасть в казарму, так и выпустили джина из бутылки. К тому времени, когда Райхиан Кош созрел для приватной беседы, половина корабля уже была захвачена. Ирсай и не знал, что пилоту десантного бота поступил приказ от его имени спуститься на планету и забрать груз. Уже через пару часов на борт прибудут оставшиеся архсианцы вместе с артефактом, который капитан так жаждал заполучить. Мы решили проще привезти одну медкапсулу и прогнать через нее нужных нам ирсаев, нежели тащить толпу чужаков на базу. Этим шагом мы преследовали несколько целей. Во-первых, пропустить костяк экипажа Санхоя через ментоскопирование и устранить потенциальных предателей. Во-вторых, заставить Дарая Хианкоша признать Грая официальным преемником. В-третьих, выявить лояльных членов экипажа, чтобы назначить их на ключевые посты. Это ведь колоссальная работа. За час или даже день при всем желании не управиться. Для сравнения, экипаж Патори составлял 1200 человек, а он в 5 раз меньше Санхоя. Ему только обслуживающего персонала порядка 4-5 тысяч требуется, а еще десантные команды, москитный флот, работники развлекательной отрасли. Имелся тут целый уровень с барами, бассейнами, массажными салонами и игровыми залами. Не говорю уже о том, что всю эту ораву надо кормить. Для большинства обитателей неважно, кто хозяйничает в капитанской рубке. Приказы поступают, зарплата исправно капает, значит и работа выполняется вовремя. Наша задача состояла как раз в том, чтобы для этих людей ничего не изменилось. А вот старший офицерский состав обработать — задача не одного дня. Так вот ты какая. Ирсай вошел в камеру, где я отдыхала уже 2 часа, и застыл, пристально меня разглядывая. Лежанку тут заменяла жесткая кушетка, но я не жаловалась. Улеглась, примостила закованные в кандалы руки на животе и молча пялилась на стену. На самом деле мы с Маргошей вели интенсивную работу по захвату корабля, но посторонним этого знать не обязательно. Под потолком поблескивали глазки видеокамер, и я не сомневалась, что за мной следят самым пристальным образом. «Встань, когда я с тобой разговариваю», — рявкнул Дарай. Скосила на него взгляд, скривилась, будто увидела надоедливое насекомое, но все же приподнялась. Села, оперевшись спиной о стену. Что дальше? «Говорят, ты успела побывать в рабстве». Мужчина презрительно усмехнулся. «И как, понравилось?» «Нет», — пожала плечами. «Кормят плохо. А когда у вас тут обед?» «Молчать! Вопросы здесь задаю я». Чем-то я раздражала Дарая. Вон уже и с логикой проблемы начались. «Так молчать или говорить, не поняла». Наивно захлопала глазками. Ирсай побагровел, у него странно дернулась верхняя губа, самого чуть не перекосило от отвращения. «Еще одно слово». Подался вперед, нависнув немаленьким телом. Помещение компактное, пространство для маневров маловато. От стенки до стенки 4 шага и в длину 6. Рука Ирсая сомкнулась на моем горле. Сдавила, мстительно наблюдая, как я краснею и бессильно хватаю ртом воздух. Неприятно, знаете ли, когда нечем дышать и синяки останутся. «Будешь делать, что прикажу. Иначе жизнь у пиратов покажется раем», — процедил в лицо. «Хм, наглый дядюшка решил подмять ключ под себя? Ай-яй-яй, как нехорошо, Грай первым меня нашел». «А силёнок хватит?» Совершенно нормальным голосом поинтересовалась у Дарая. То, что он так неосторожно приблизился, да еще сам обеспечил плотный контакт, самая большая ошибка. Держался бы от меня подальше, глядишь, и протянул чуть подольше. Нанокиты уже проникли в тело Ирсая и весьма агрессивно пытались взять его под контроль. Без медкапсулы я пока что не умела подчинять разумных, тем более псионов с идеально выстроенной защитой разума. Но можно ведь и по-другому действовать. Например, заставить загустеть кровь, парализовать конечности или же вызвать дикую боль. Марго уже давно нейтрализовала действие браслетов и взломала управляющий код, так что я без труда скинула болванки. Медленно, по одному пальчику, разжала хватку Ирсая на горле и отвела руку в сторону. Стоит отдать должное, Дарай сопротивлялся. Во взгляде уже не было того презрения к низшей, которой по недоразумению досталось богатство в виде артефакта. Но и страха я тоже не увидела. Настоящий боец. Хианкош атаковал, будучи в безвыходном положении. Но это он зря. Маргоша щепетильно относится к нашему телу и очень не любит тех, кто пытается его повредить. Она, может, даже и я, не знаю, где начинаются ее желания и заканчиваются мои, криво ухмыльнулась. «Что? Не получается?» — расслышала собственный неестественный смех. «Неполадки со связью?» «Ага, не зря же в комнате 2 часа провела. Камеры давно показывали то, что нужно нам. А тем, кому положено наблюдать, есть чем заняться. Сигналы нейросети блокируются? Не мои, конечно, а той, что идентифицируется как медик 5У4. На здоровье. Маргоша немного поработала, и теперь блокируются вообще все сигналы с нейросетей. Пока что только в этой комнате, но ведь и этого достаточно. «Кто ты такая?» — просипел Дарай. «Марго, покажи ему». Попросила помощницу и почувствовала, как зачесались кончики ушей. Мы решили отрастить их до ирсайского эталона. Не то чтобы это было необходимо, но так меньше проблем с подчинением команды. Брать в жены человека низшей расы совсем не то, что равную. Граюшке будет приятно, а мне давно хотелось усилить слух. И чувствительность у таких ушек на порядок выше. Вон как любимый заводится от одного только прикосновения. Чего-то я увлеклась. «Маргоша, а ты не перестаралась?» «Знаете, есть в этом что-то такое, когда видишь собственное отражение в глазах врага». Ирсай застыл, выпучив льдистые зенки, и, кажется, его проняло до печенок. «Была у Ирсаев богиня, каменный лик которой запечатлен на той самой статуе, у подножия которой нашли первый артефакт. Но вот Маргоша не разменивалась по мелочам и сделала меня ее копией, надеюсь, временно, иначе у Ирсаев повальный столбняк случится». «Кем ты себя возомнил, Дарай? На кого руку поднял?» Не удержалась, честное слово. «Больше не буду, а то вдруг богиня в самом деле существует, возьмет и обидится на меня». «Ты недостоин называться Ирсаем. Ты разочаровал меня, Дарай Хианкош». «Великая, прости, искуплю вину». «Разумеется», — окатила презренным взглядом. «А что, ему можно, а мне нельзя?» «Ты сложишь с себя полномочия капитана и передашь их Граю Хианкошу». «А...» «Достоин, и доказал это личным примером», — осадила, не давая лишнего повода усомниться. «Передашь преемнику дела, коды доступа и сделаешь необходимые распоряжения. Немедленно!» — прикрикнула, чтобы не мешкал. После нейтрализации Дарая захват корабля прошел незаметно для остальных членов экипажа. Подумаешь, один из Хианкошей сменил другого. Обязанности большинства Ирсаев не изменились. Разве что выживших членов команды Патори больше не нужно охранять, но это мелочи. Единственное, новый капитан пожелал лично познакомиться с офицерским составом. Но чего только начальству в голову не взбредет. Целый месяц потребовался, чтобы проверить офицеров на лояльность и выявить возможных предателей. Марго заблокировала гиперсвязь, чтобы ни одно сообщение не ушло с Санхоя. Развесила камеры, распихала жучков. На какие только ухищрения не шли соглядатые Флая, имперские лазутчики и прочие разведки, умудрившиеся запихнуть шпионов на корабль. Это руководящие должности занимали только Ирсаи. А вот обслуга, техники третьего и четвертого ранга, абордажники, этих нанимали в содружестве. И они строчили доносы, отправляли сигналы с портативных станций связи, устраивали диверсии и подбивали сослуживцев на бунт. У таких сразу сканировали память и заставляли работать уже на нас. Однако всех без исключения провести через медкапсулу невозможно. Никаких ресурсов не хватит. Кстати, о ресурсах. Я впервые использовала артефакты для казни живого существа, в чем ни капли не раскаиваюсь. Когда получила результаты ментоскопирования Дарая Хианкоша, неосторожно решила их просмотреть без предварительной калибровки. В результате полчаса плевалась и выворачивала желудок. Было такое чувство, что окунулась в выгребную яму. Ни жалости, ни сострадания к этому уроду я не испытывала. Грай тоже, когда узнал, кто причастен к гибели Тхая, его старшего брата. Их семейка — банка с пауками, не иначе. Теперь меня в империю Ирсаев никакими ковришками не заманишь. Грай хотел лично казнить дядю, ведь просил же об этом, когда приносил клятву. Он будет чувствовать, как разрушается тело, как оно расщепляется на атомы и превращается в питательную массу для нанокитов. Он будет осознавать, что умирает, и ничего не сможет с этим поделать. Он превратится в ничто, и никогда больше не возродится снова. Пообещала мужу, и Грай согласился, что и сам не придумал бы более жестокой смерти для того, кто своим существованием опозорил высшую расу. Не все Ирсаи такие, как Дарай. Поверь. Грай чувствовал, какие эмоции бушевали у меня внутри. Связь между нами крепла день ото дня. Я также знала, когда любимому плохо или он устал. Рядовые Ирсаи ничем не отличаются от линарийцев. Они также создают семьи и растят детей. Заботятся о пропитании, страдают или радуются, преодолевают трудности. Среди людей ведь тоже встречаются хорошие и плохие. По одной гнилой ветви нельзя судить обо всей расе. Ри, я никогда... Знаю, прильнула к мужчине, иначе не полюбила бы тебя. А я счастлив, что судьба соединила наши пути. Зарылся рукой в мои волосы на макушке, мягко направил к себе и осыпал лицо мелкими поцелуями. Рита, пора решить, что будем делать дальше. Как что? С трудом оторвалась от манящих губ. Жить, растить детей? Ты хочешь завести детей? Озарился улыбкой, от которой будто стало светлее вокруг. У Ирсеев молодые семьи не торопятся с потомством, если только это не оговорено контрактом. Но если ты хочешь, то и я тоже. В любимых глазах появились озорные искорки. Буду стараться изо всех сил. Ну а если серьезно, то я не об этом спрашивал. У нас надежный корабль, и мы можем улететь, куда захотим. Или ты не уйдешь отсюда, пока не завладеешь всем добром, найденным на базе древних. И это тоже. Не стоит забывать, что эта планета меня так просто не отпустит. Марго пока что не разобралась, что там с тем запретом. Сам знаешь, сколько работы навалилось. И что с поселенцами на планете делать, ума не приложу. Они ведь линарийские подданные, а мы тут в роли захватчиков выступаем. Устал уже Фегу отговорки придумывать. Хорошо, на Даркуэле ему занятие нашлось. После налета Ирсаев раненых полным-полно. Но пациенты когда-нибудь выздоровеют, а вопросы останутся. Люди ждут, что сюда прилетит линарийский флот. Мне бы не хотелось ввязываться в драку. Ранее, чем через полгода, визита ждать не стоит. Только сигнал с Патори, который успел отправить Дункан Гор, достигнет первого форпоста через 2 недели. Пока передадут информацию наверх, пока генералы разберутся, пока примут решение и выделят финансирование. Поверь, государственная машина медленная и неповоротливая. Даже если флот Содружества заявится раньше срока, этот корабль не зря зовется Крушителем. Его как раз и строили, чтобы сокрушать флотилии. Особенности системы не позволяют противнику быстро развернуться в боевые порядки после выхода из гипера, а поодиночке мы их легко перебьем. Только не подумайте плохого. Марго научилась общаться сразу с обоими, чем иногда нагло пользовалась. Но полгода в запасе нет. Я зафиксировала множественные возмущения пространства. Похоже, линарийский флот все-таки заявился. Черт, накаркали! Докладывай обстановку и вызывай старших офицеров на мостик. Грай! Беспомощно посмотрела на любимого. Что будем делать? Готовиться к бою. Досадливо поджал губы, вздохнул. Я так надеялся этого избежать. В секретных директивах, полученных Дараем с самого верха, четко сказано «не допускать к находке посторонних». Если не желаем в скорости отбиваться еще и от Ирсайского флота, нужно решить проблему сейчас. «Марго, чем порадуешь?» Помнится, в самом начале Эх жаловался на недостаток энергии. Сигму Артрии потому и захватили, что лупили по площадям, продавливали щиты и истощали ресурсы. Что им мешает применить ту же тактику к остальным станциям? Один корабль, пусть он хоть 100 раз супер-дредноут, не заблокирует планету. Только в связке с Сигмами, полностью перекрывающими периметр безвоздушного пространства над Даркуэлом. От недели до месяца интенсивных действий. Помощница сразу поняла, о чем речь. Затем станции, одна за другой, выйдут из строя. Чтобы этого не произошло, срочно необходим мощный источник энергии. Последовала многозначительная пауза, после которой стало понятно, что зараза уже придумала, где его раздобыть. Ну, я примерно представляла, где именно. На Санхое, к примеру, установлен суперсовременный реактор. Так ведь его сначала демонтировать нужно, перевести, потом смонтировать. а это время, которого практически нет, специалисты и прочие сложности в виде совмещения технологий разных цивилизаций. Мне необходимо попасть на базу. Я приостановила исследование уровней. Кто знает, что интересного древние спрятали под землей. Грай прижал меня к себе, понимая, что придется расстаться на некоторое время. Его присутствие требовалось на корабле, а мне предстояла прогулка на Даркуэлл. Я прикажу начать демонтаж реактора. Пообещай, что будешь осторожна. Возьми с собой Торма и Архсянцев. Так мне будет спокойнее. Не стоит спешить с реактором, пока не убедимся, что нет других вариантов. Попробуй выиграть время. Прильнула к любимому мужчине. И пообещай, что выживешь сам и не допустишь бессмысленных жертв. Обещаю. Захватил в плен ладони мое лицо и коснулся губами кончика носа. Чуть отстранился, посмотрел внимательно, будто старался запомнить, а потом впился жадным поцелуем в губы. «И я обещаю», — всхлипнула на вздохе. «Капитан!» — личный порученец Грая забарабанил в дверь каюты. «Скорее! Нападение!» «Ну вот, мой Ирсай всем нужен», — пробурчала недовольно. «А мне самой мало. У нас тут, между прочим, продолжение рода в планах, а они с войной приперлись». «Обещаю, родная, как только разберемся с Линарейским флотом, вплотную займемся этим важным вопросом». Потянулся к моему остренькому ушку и куснул за чувствительный кончик. Очень уж ему понравился новый облик, у нас по этому поводу бурная ночь случилась. И это Грай еще меня в образе богини не видел. Упросила Маргошу, чтобы вернула меня прежнюю, а так случился бы культурный шок, как у почившего дядюшки. «Ловлю на слове». Строго посмотрела на мужа и погрозила пальцем. «И только попробуй отвертеться». «Люблю тебя, Ри». Обезоруживающе улыбнулся в ответ и отправился открывать дотошному офицеру. «И я». Послала воздушный поцелуй, но Ирсай его уже не увидел, так как бегом помчался на капитанский мостик.